Остаток субботы он провёл с Эдвином, разрабатывая нового голема. Новая модель обещала быть более впечатляющей. Стальные куклы куда крупнее косянки, хоть и не настолько крупные, как он планировал изначально. Эдвин объяснил, что строительство големов более метра ростом запрещено без специальной лицензии. Зорин уже нарушал это правило в прежних циклах и определённо нарушит в будущих, но сейчас не видел в этом смысла. Вряд ли Эдвин донесёт на него, но и помогать с откровенно незаконным проектом он тоже наверняка не будет. Для Зорина арест казался небольшим неудобством, Эдвин же воспринимал закон куда серьёзней. На следующий день он с утра покинул дом и спустился в подземелье Сиории. Сегодня заклинательный зал будет открыт. Если он не совладает с оберегами, то изысканные мудрецы откроют дверь силой, наплевав на последствия. Сам Зорин не одобрял подобный подход. С тех пор, как изысканные мудрецы начали поиски, не прошло и недели. Казалось бы, куда спешить? Ну да, они объяснили своё желание закончить скорее. Подземелье Сиории – желанная добыча для всех Ранеа, центр их магического и технологического развития, так что они опасались атаки соседних племён. И да, благодаря петле Зориан знал, что их опасения напрасны, но не мог же он сказать им, что видел будущее, и никто не придёт. Ну да ладно, даже если они потеряют содержимое зала, ничего страшного. Во всяком случае, для него. Он всегда может отложить поиски на другой цикл. Подходя к мёртвому поселению, он мысленно потянулся вперёд, сообщая часовым изысканных мудрецов о своём прибытии. Его встретила глава экспедиции, колесо фортуны и золотая пыль. «С возвращением, Зориан Казинский!» Поприветствовала его Ранеа. Он уже просил её называть его просто по имени, но безуспешно. «Есть ли новости с поверхности?» «Ничего важного», — ответил он. «Активность монстров спадает, так что и число охотничьих групп в подземелье скоро должно резко сократиться». «Хорошо», — откликнулась она. «Это место далеко от их обычных путей, но я всё равно беспокоилась, что на нас наткнутся. Ты готов попытаться?» «Думаю, да. Хотя мне всё равно кажется, что вы торопитесь». «Так и есть», — согласилась она. «Я ничуть не подвергаю сомнению твои боевые навыки, но всё же ты один и не можешь быть в нескольких местах одновременно. Нам следует поторопиться». Они дошли до входа в заклинательный зал. Здесь уже были 6 других Ранеа. 2 изучали защитные чары, остальные ждали команды к штурму. Коротко переговорив со взломщиками оберегов, Зориан создал себе под ногами парящий диск и взлетел к отверстию в потолке, скрывающему дверь. Он достал анализатор берегов, те самые карманные часы, за которыми сюда когда-то спускалась Тайвин, и чьё отсутствие подсказало ему о наличии сокровищницы. В той самой сокровищнице, найденной мудрецами, прибор нашёлся, и хоть Зорин и планировал разобрать его и понять, как он работает, сейчас аппарат был куда полезнее в рабочем состоянии. Зорин направил в механизм заклятия прорицания и приступил к работе. Из того, что ему и взломщикам Рене удалось на данный момент выяснить, вход перекрывали 3 слоя защиты. Первый поражал любого коснувшегося стен электрическим током, второй раскалял окружающий воздух до смертельных температур, и третий обрушивал на незадачливых грабителей каменный свод. Все 3 имели сложные, искусно скрытые триггеры, завязанные на 4-й, сигнальный слой, который так и не удалось обнаружить. Очевидно, прежде всего следовало обезвредить 3-й слой, но он был самым чувствительным к постороннему вмешательству. Изысканные мудрецы разработали способ отключить его, но он, несомненно, активирует все остальные слои, как те, что они обнаружили, так и неизвестные, спрятанные глубже ловушки. Анализатор оказался на высоте. Сигнальный слой, над поисками которого они столько бились, был для прибора как на ладони. Всё оказалось не так скверно, как он опасался. Он справится. Зорин передал колесу фортуны, что может отключить защиту. Ранеа в комнате засуетились. Многие покинули рабочую зону, опасаясь, что он переоценил себя и может вызвать обвал. Впрочем, взломщицы и колесо фортуны остались. Первые помогут ему распутать чары. Колесо фортуны же просто заявило, что должна присутствовать. Зорин, поглощённый работой, не стал спорить. Следующие 1,5 часа он и взломщицы медленно и осторожно распутывали сигнальный слой, а потом переключились на сами двери. Двери тоже имели собственную защиту, не столь впечатляющую, как основная, но тоже вполне способные всё загубить. Зорин вздохнул с облегчением, когда они наконец сумели их открыть, не потревожив ловушки. Увы, в этот же миг активировалась защита самого зала, полностью независимо от основной схемы и потому невидимая снаружи. Не успея Зорин создать купол щита и направить диск, на котором они стояли, прочь от дверей, прогремевший взрыв убил бы их на месте. И даже так, их всё равно впечатало в пол ударной волной, заставив потерять несколько драгоценных секунд. Приходить в себя было некогда. Из развороченных дверей заклинательного зала в комнату полились клубы ядовито-желтого газа, а Зорину совершенно не хотелось узнать его свойства на себе. Задержав дыхание, он поспешно запечатал пролом силовой пленкой и применил заклятие, что на его глазах использовал Кайрон во время вторжения. Он вскинул ладонь, заставляя газ тянуться к нему и собраться в компактную сферу. Собрав всю отраву, он преобразовал клубящийся в силовом пузыре газ в инертную пыль и обсудил ситуацию с колесом фортуны. К счастью, глава экспедиции не пострадала. Взломщицам оберегов повезло меньше. Они были живы, но и 2 и 2. Как оказалось, Ранея не могут задерживать дыхание как люди, так что паучихи вдохнули ядовитый газ, прежде чем Зорин его нейтрализовал. Они поправятся, но это будет не скоро, так что колесо фортуны попросило доставить их поселение мудрецов и привести 2 других взломщиц взамен. После он как мог изучил зал парящими глазами и другими удаленными сенсорами. Помещение было полностью разрушено взрывом и покрыто подозрительной зеленой слизью. Колесо фортуны мысленно пожало плечами, объявило, что операция завершилась провалом, и распорядилось закрыть пролом магии изменения, пока оттуда не вылезло еще чего похуже. «Не вини себя за эту неудачу», — сказала она ему. «Если бы мы действовали согласно первоначальному плану, эта дополнительная защита все равно бы сработала и, вероятно, убила бы всю штурмовую группу. К тому же нам все равно пришлось бы разбираться с теми ловушками, что ты успел обезвредить до взрыва. Так вышло куда удачней». Что ж, в этом тоже было здравое зерно. Оставив главу экспедиции разбираться с последствиями, он направился к своим учителям ментальной магии. Их не пришлось долго искать. Все 3 собрались в одном из дальних уголков мертвого поселения, общаясь между собой. До этого цикла подобные разговоры между Ранея были совершенно ему недоступны. Телепатия все же зависела от языка, и он понимал Ранея лишь когда они говорили понятным для него образом, но сейчас одна из наставниц начала учить его телепатическому языку Ранея, так что кое-что он все-таки уловил. Само собой, он делал лишь первые шаги, но чтобы понять общую тему, этого вполне хватило. Они обсуждали сильнейшие из соседних племен, пылающую вершину, носящих красное клеймо и темно-синих. И насколько они опасны для экспедиции, если надумают занять Сиорию. Увы, это все, что он понял, разобрать подробности не удалось. Надо будет прошерстить архив в поисках сведений о соседних паутинах. Их тоже можно будет как-нибудь посетить, узнать, что они могут предложить. «Приветствую», — послал он всем 3. «Ни от чего не отвлекаю. Мы просто коротали время», — ответила голос Мира. Она обучала его восприятию мыслей и чувства Ранея. И именно она по собственной инициативе взялась научить его языку Ранея, утверждая, что без уверенного владения им он никогда не приблизится к пониманию разума паучих. Из 3 учителей она отличалась наибольшим энтузиазмом, часто занимаясь с ним сверхположенного времени или показывая вещи, не входящие в программу. «Ты пришел на ежедневное занятие?» «Да», — подтвердил он. «Я знаю, что я рановато, но вскрытие заклинательного зала завершилось аварией». «Мы слышали». Эту Ранея звали просто Кувалда, подходящее имя, учитывая, что она специализировалась на телепатических боях и предпочитала мощные безжалостные атаки. «Колесо Фортуны всегда было безрассудно. По крайней мере, ты предотвратил жертвы. Признаться, я не ожидала многого от такого охранника, но, похоже, от тебя бывает польза». «Кувалда!» — возмутилась голос Мира. «Я просто говорю как есть». Без тени смущения ответила та. «Не будем припираться в присутствии ученика. Мы подаем дурной пример», — сказала память о бессмертной славе 3 из учителей. Зорину иногда казалось, что она его недолюбливает. То ли учить жалкого человека было ниже ее достоинства, то ли учить вообще. Но так или иначе, она не позволяла этому сказываться на качестве обучения, так что ему было не на что жаловаться. «Построим занятия по той же схеме, что и в прошлый раз?» «Не вижу никаких препятствий», — ответил Зориан. «В таком случае продолжим с того места, где остановились вчера. К слову, на следующее занятие нам понадобится кто-то, играющий роль практического пособия. Ты говорил, что с этим проблем не возникнет?» «Нет», — заявил Зориан. «Не возникнет». Оглушить какого-нибудь культиста и притащить сюда для допроса и ментальной тренировки и правда несложно. Правда, он еще не решил, выбрать ли кого-нибудь низкорангового, которого никто не хватится, или замахнуться повыше. Это надо будет серьезно обдумать. «Прежде чем мы начнем, я хотел бы кое о чем спросить». «О, и о чем же?» — спросила память о бессмертной славе. «Случайно не о массивном пакете памяти в твоем сознании?» «Зараза». Этим и было плохо обучение Урана. Чтобы научить его работать с памятью, наставница должна была коснуться его разума. Он не сомневался, что заметил бы серьезные действия с ее стороны, но ничего не мешало ей просто взглянуть украдкой. «Мне казалось, вы обещали не рыться у меня в голове», — раздраженно заметил он. «Я не рылась», — возразила она. «Хранилище памяти РНФ в человеческом разуме, тем более таких размеров, само по себе очень заметно. К тому же, разве ты только что не собирался попросить меня рассмотреть его повнимательней? В таком случае не понимаю, что тебе не нравится». Зорин обреченно вздохнул. Он терпеть не мог, когда Ране отвечали на его мысли, прежде чем он оближет их в слова. Это просто грубо. Но по сути она была права. Ему было необходимо ее экспертное заключение о пакете памяти матриарха, потому что его собственные неумелые чувства говорили, что пакет начал разрушаться. Если это правда, то он должен знать, сколько времени у него осталось. После непродолжительных препирательств он все же открыл свой разум, впуская ее к хранилищу памяти. К счастью, она вела себя прилично, так что взрывные заряды в его ожерелье не пробудились. Закончив осмотр, она наконец покинула его разум. «Боюсь, ты прав», — сказала она. «Стенки пакета действительно начали разрушаться». Сердце словно ухнуло в пустоту. Этого-то он и боялся. Он просто не готов. Вскроен пакет сейчас, вряд ли он хоть что-то поймет. Но если он промедлит... «Сколько у меня времени?» — спросил он. «Трудно сказать. Никогда не встречала столь большие пакеты памяти, так что мне сложно оценить. Полагаю, он будет стабилен еще месяца три, может быть, четыре. Но если не хочешь рисковать, тебе следует открыть его в ближайшие пару месяцев». «Можно ли как-то остановить или хотя бы замедлить разрушение?» — в отчаянии спросил Зориан. «Починить пакет памяти легко, если он создан тобой», — сказала память о бессмертной славе. «И куда труднее, если это чужие воспоминания. Не думаю, что смогу починить что-то столь сложное, да и ты едва ли позволишь мне столь активно копаться в твоем разуме. Если хочешь, я преподам тебе основы, но чтобы починить эту штуку, тебе понадобится учитель получше». «Не подскажете, где мне найти такого?» — спросил Зориан. «Вероятно, просвещенные поборники могли бы тебе помочь», — сказала она. «Но я слышала, что с ними непросто договориться. Они заламывают бешеные цены». «Блин, опять они. Что ж, отчаянные времена требуют отчаянных мер. По крайней мере, собрать деньги на их чертовски дорогостоящие услуги теперь будет несложно. В таком случае я хотел бы отложить плановые занятия и сконцентрироваться на работе с пакетами памяти». «Разумеется». Легко согласилась она. «Смотри, это делается вот так». Домой он вернулся уже под вечер, уставшим и расстроенным. Первоначально он собирался еще поработать после визита к мудрецам, но неудача с заклинательным залом и подтверждение, что пакет матриарха разрушается, отбили всякое желание что-то делать. «А, наконец-то!» — встретила его и Майя. «Твоя подруга уже тебя заждалась. Она в подвале с Каэлом. Позвать ее или сам пойдешь к ним?» «Подруга? Она? Тайвин?» — предположил он, и Майя кивнула. «Ха, не ожидал ее так рано. Это или очень хорошо, или очень плохо. Я пойду, узнаю, что ей нужно». «Знаешь, когда твоя подруга приходила в прошлый раз, она ушла из дома заплаканной», — светски заметила и Майя. «А почему вы произносите слово «подруга» с такой интонацией?» — насторожился Зориан. «Вы часом не разбиваете девичьи сердца, а, мистер Казинский?» «О, между мной и Тайвин ничего такого нет, договорились? И потом, если кто из нас разбивает сердце, то это определенно Тайвин», — возразил Зориан. Домовладелица посмотрела на него с явным интересом. «Давайте не будем об этом». Покачал он головой. К счастью, она не стала настаивать, так что он направился в подвал повидаться с Тайвин. Он застал ее за разговором с Каэлом, они обсуждали временную петлю, сверяли ее записи и строили предположения. «Значит ли это, что ты мне поверила?» — с надеждой спросил он. «Наверное», — ответила она. «В это все еще трудно поверить, но все, что ты рассказал, сходится. Или, по крайней мере, все, что я могу проверить. Да и Каэл вроде бы верит тебе. Так что да, пожалуй, я поверю». «Ты можешь рассказать что-нибудь, что убедит тебя в следующем цикле?» — спросил Зориан. «Мы как раз об этом говорили. Я не знаю. Что-то личное скорее выбесит меня. Я решу, что ты следил за мной или копался у меня в голове. Если ты выловишь меня в самом начале и сходу начнешь показывать, чему научился, я точно поверю, что творится что-то странное, но подумаю, что ты двойник или одержим чем-то. В этот раз мы много общались первую неделю. Только поэтому я и не сомневалась, что ты... это ты». «А если так? Я начинаю цикл точно так же, присоединяюсь к твоей группе и все такое, несколько дней раздражаю тебя своими возросшими способностями, а потом выкладываю все, прежде чем ты сама пойдешь искать ответы». Тайвин расслабилась, и он только сейчас понял, как она была напряжена. «Что такое?» – нахмурился Зориан. «Я боялась, что ты будешь просто повторять тот же самый сценарий, как в этом месяце», – призналась она. «Пусть я и не буду помнить, я не хочу раз за разом реветь перед тобой. Спасибо, но я один раз был достаточно унизителен. Сказать по правде, меня тоже совершенно не устраивает раз за разом доводить тебя до слез», – сказал он. «Так что этот вариант в любом случае не рассматривается, даже если бы ты не возражала». Она, смутившись, отвела взгляд. Кайл прочистил горло, привлекая внимание. «Не хочу вам мешать, но нам нужно многое обсудить». «Да». Поспешно ухватилась за новую тему Тайвин. «Прежде всего, Зориан, почему ты до сих пор не поговорил с Заком? Этот твой красный угрожает вам обоим, и ты сам сказал, что считаешь Зака центром происходящего. И логично было бы работать вместе. Не понимаю, почему ты колеблешься». «Прежде всего, существует вероятность, что Красный отслеживает действия Зака. Тогда, выйдя на связь с Заком, я выдам себя Красному», — сказал Зориан. «Во-вторых, подозреваю, что стоит мне связаться с Заком, и все мои планы вылетят в трубу. На ближайшие месяцы у меня намечено несколько срочных дел. Я не могу терять время возить с Заком, и даже если он проявит понимание, он все равно напросится участвовать в моих планах, многие из которых требуют деликатности, которой он начисто лишён. В итоге выходит, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы выходить с ним на связь». «И что? Ты так и будешь избегать потенциального союзника?» — спросила Тайвин. «Только пока я не выясню мотивы захватчиков и не разберусь с пакетом памяти Матриарха», — уточнил Зориан. «А после я встречу с ним и узнаю, чем занимался он и чем мы можем помочь друг другу». «Ха, ну ладно», — смягчилась она. «Это имеет смысл. Сказать по правде, я думала, что ты просто упрямишься. Кайл сказал, что ты чем-то обижен на Зака, а я-то знаю, насколько ты злопамятен». «Кайл ошибся. Я вовсе не обижаюсь на Зака», — ответил он, раздраженно покосившись на Морлока. «Ну да ладно, с этим разобрались, что еще нам надо обсудить?» Кайл выдрал лист из тетради и протянул ему. «Мы составили список», — ухмыльнулся он. «О, Тайвин, множество предложений». Вздохнув, Зориан взял листок и начал читать. «Вот надо же было Тайвин заявиться именно сегодня». Да уж, не везет, так не везет.